Кощей рубил его, оказавшегося совсем настоящим, живым и скользким, как слизь. Арток с диким смехом сходящего с ума человека выпускал новые и новые потоки черноты. Скользкие потоки окружали Кощея и нападали на него со всех сторон. В какой-то момент он перестал успевать за их скоростью, и они налипли на его кожу, просачиваясь внутрь. Кощея выгнуло дугой, голова откинулась назад. Меч не справлялся, и он ощутил, как миллионы острых зубов впились в него, свирепо вгрызаясь в плоть и разрывая его на части. Казалось, словно в его разум выстрелили из всего имеющегося на планете оружия. Мысли панически разбегались по потаённым углам, но и там их находила черная волна смерти, превращая их в набор ничего не значащих звуков. К сердцу подобрались острые цепкие коготки и, впившись в него, одновременно сжимали и разрывали его на части. Из груди вырвался яростный крик. Кощей сопротивлялся сколько мог, но силы покидали его. Глаза застелила черная пелена. Он перестал видеть и слышать. Его разрывало, сминало, скручивало и завязывало в тугой узел. В ушах стоял свист. Его трясло, как осенний лист, придавливая к земле. Кощей привстал на колено, не в силах сопротивляться нарастающему давлению. Меч выпал из его ослабевших рук. Но куда больнее было осознавать, что он проиграл. «Ни хрена!» – прохрипел он и бессильно повалился на землю, не в силах противостоять раздиравшим его на клетке коготкам. Но тут в груди появился крохотный участок, отдающий теплом и умиротворением. Поначалу слабый и крохотный, он разрастался и уверенно набирал силу, пожирал черноту заклинания разгорающимся оранжевым огнем. Он заполнил собой все клетки, дотянулся до самых крохотных участков организма, прошелся по мозгу обжигающим пламенем и вырвался наружу мощнейшим ураганным ветром. Кощей дернулся, волосы заметались, изо рта одновременно с мощным криком вылетела изгоняемая чернота, пыль вокруг него сдула. Толпы боевиков, хором кричавшие то же заклинание, что и Артокс. Объединенная черная волна, острые коготки. «У тебя уже иммунитет выработался на это заклинание!» Напомнил ему внутренний голос. Проскользнули невнятные обрывки воспоминаний о войне, и они схлынули так же быстро, как и нахлынули. Артокс отшатнулся. Его швырнуло на валуны. Заклинание выжило из него жизненную силу. Убийственная чернота больше не вылетала из рук. Ветер стих. Кощей медленно открыл глаза. Постаревший Артокс почти не напоминал прежнего себя, но сверкавшие от злости глаза по-прежнему яростно сверлили оживающего врага. Кощей встал и пошел прямо на него. Артокс пытался вскарабкаться на валун, но неизменно срывался вместе со всыпавшейся землей. «Ты обречен! Тебе и не справиться с миллионами проклятий разом!» – прохрипел Артокс. Самое черное, самое смертельное заклинание, известное колдовскому миру, не справилось с заданием, обернувшись против собственного владельца. Процесс старения входил в завершающую стадию, и остановить его было невозможно. Кощей остановился. «Не беспокойся за мое будущее, подумай о своем, о тех жалких секундах, которые тебе остались. О нет, не думай обо мне, как о себе. Я не воюю с немощными стариками и детьми. А для меня ты жалкий молокосос, и пачкать от тебя руки я не собираюсь». Он вдохнул и дунул на Артокса, как обычно гасил огонек свечи. Тот закачался и упал на землю в последний раз. Его лицо, покрывавшееся коричневыми пятнами, исказилось неописуемой гримасой, и он закричал от ужаса и отчаяния. Вопль заставил похолодеть от ужаса, не потерявших сознание от крика Кощея зевак, и оборвался на самой высокой ноте. Мертвое тело задергалось, чернее и рассыпаясь прахом. Сквозь валуны Кощею пробрался Трезор. Вторым, значительно опережая остальных, появился Иванушка. Кощей устало помахал им рукой. «Дядя Кощей, а ты вправду спас мою сестру?» – допытывался Иванушка. Рядом сидел до ужаса довольный Эдик. Быть рядом с такой знаменитостью и не бояться за собственную жизнь. «А еще бабая, царя, царевичей, царевну и целый город в придачу. Возвращаемся домой». Кощей вспомнил первый параллельный мир. Каким простым и мирным он выглядел с высоты прожитого дня в столице Колдовского Союза. Как стакан простой родниковой воды против многокомпонентного коктейля из дворца Артокса. Наворачивали с колдовством так, что самим тошно. Иванушка не успел ответить, как к ним подошел врач со словами. «Обследование и лечение – это не опасно». Он провел над Эдиком плоским аппаратом с тремя мигающими лампочками. По мониторчику побежали надписи. Врач прочитал и сообщил. Стресс средней тяжести. Адреналин хлещет вовсю, но общее состояние опасений не вызывает. Он раздавил над его головой капсулу, и вокруг Эдика вырос полуматовый параллелепипед. 5 минут, и ты здоров. А пока сядь куда-нибудь. Сообщил врач, после чего переключился на Иванушку. А у тебя вообще положительный стресс? Удивился он. Обожаешь приключения? В нашем мире без них никак. Пояснил Кощей. Врач покачал головой и раздавил вторую капсулу над Иванушкой. Сквозь набежавшую толпу пытались протиснуться директор и Лафьен. Следом спешили хранитель, Агриан и Мелодик. Агриан заставил толпу расступиться, внушив каждому паническую мысль. «Говорит твой внутренний голос. Если ты сейчас не уступишь дорогу агенту Лафьену и сопровождающим его лицам, то по уши влипнешь в крупные неприятности». Агенты и патрульные послушно расступились, удивившись синхронности движений с соседями. Хранитель, борясь с собственной улыбкой, превратил вырвавшийся смех в глубокий кашель и исказил лицо настолько, что они отступили еще дальше. Директор бросил на Агриана выговорообещающий взгляд, а Лафьен тихо хмыкнул. «Но натворили вы дел!» Хранитель укоризненно посмотрел на учеников. «Рад, что с вами не случилось большой беды. Но это не дает вам повода уходить от ответственности. Кто из вас порвал книжку?» «Нашел время», – буркнул Мелодик. «У них стресс, а он со своими книгами лезет». Мальчишки помрачнели. «Это я!» – одновременно ответили они. «А он ни в чем не виноват!» «Кто из вас прочел мои заклинания?» Мелодик переводил взгляд с одного мальчишки на другого. «Я!» – признался Эдик. «Ты?» – удивился директор. «Разве тебе не говорили, что неизвестные заклинания нельзя читать?» «Это я Эдику уговорил», – добавил Иванушка. «Не ругайте его!» «Не будут», – пообещал Лафьен. «Я хотел сказать, что вы совершили невозможное». «С самого начала я знал», – заметил директор, «что в новом классе окажется ребенок, который устроит нам немало сюрпризов, но не догадывался, что их будет 2. За мою практику такого не бывало». «Один ученик на курс, с которым происходит всякое эдакое, еще куда ни шло, но 2, да еще в одной группе. Это новое даже для меня». «Переведите кого-нибудь в другой класс», – предложил Мелодик. «Не стоит», – подал голос Иванушка. «Дядя приехал за мной, и мы возвращаемся домой. У вас не будет 2 сюрпризных учеников». Директор, хранитель, Агриан, Мелодик и Лафьен уставились на Кощея во все глаза. «Как это забирает?» Возмутился директор. «А учиться за него кто будет?» Кощей раскрытой ладонью приостановил начинающийся поток гневных отповедей и выпустил встречный. «Его ждут не дождутся родные, которых я спас от вашего маниакально настроенного агента Артокса, выполнявшего приказы всем известного СОП. Ваш колдун устроил жестокую психологическую обработку Иванушки, чтобы он согласился здесь учиться. Скажите, это сделано ради его пользы?» «Что?» Изумился директор. «Вы не можете вернуться домой», напомнил Лафьен. «Мир, через который вам надо переброситься, закрыт, потому что там полно киборгов. Кстати», вспомнил Кощей, «вы со спокойной совестью закрыли мир с миллионами человек, обрекая их на полное уничтожение. Вы на чьей стороне воюете? Киборги тоже не смогут в него попасть, потому что используют наши линии переброски», оправдывался Лафьен. «Через месяц мы забросим туда нашего агента. Если прорвавшиеся в тот мир киборги побеждены, он даст нам знать и линию восстановит. А если нет, если эти киборги опять туда проскочат?» «Я не уполномочен обсуждать эти вопросы», – заявил Лафьен. «Послушайте, что вам стоит переговорить с руководством СОП? Я уверен, что теперь они не станут вас арестовывать». «Заяц, сволочь зубастая!» Разнесся над парком крик далекого компатибула. «Отпусти штанину, ушастый урод! Ай!» «Никогда не доверял колдунам», — сказал Кощей. «Они охотились за мной 1000 лет, попутно извели кучу народа, устроили деспотический режим в бывшей столице империи и, несомненно, на остальных порабощенных ими мирах. И все ради того, чтобы пригласить меня на чашку чая? Думаете, я поверю в подобную чушь? Пусть это и чушь, но у вас нет другого выхода». Лафьен протянул наушники с микрофоном. «Руководство уже на связи». Кощей неохотно надел наушники. «Вешайте вашу высококачественную лапшу», – разрешил он. «Какую лапшу?» «Не поняли там». «Кто на проводе?»